Глава 1122. Не стоит беспокоиться. Я был серьезно ранен, затем еще сражался с Байло и Тадзе. Тадзе проник в мое тело и оставался в нем по сей день. Медленно сказал Цинлинь, глядя на Ван Линя. Хотя сейчас масло моей лампы жизни еще не полностью высохло, я должен уйти в закрытую культивацию и восстановиться. От твоего старшего брата Ван Вэ я уже узнал текущую ситуацию с регионом Куньсю и Хаоси повсюду. Эти земли региона Дождя отныне станут моими, Цинлиня землями. Врата в царство бессмертных Дождя уже запечатаны, теперь никто не сможет войти сюда снова. Твои родные друзья, можешь привести их сюда для культивации спокойствия. После того, как учитель полностью восстановит свою культивацию, он вместе с ними снова станет владыкой царства бессмертных, каким был в прошлом. Спокойно говорил Цинлинь, глядя в глаза Ван Линю. Ван Линь некоторое время помолчал, после чего спокойно ответил. «Учитель очевидно знает, что я древний бог». Взгляд Цинлиня не изменился, и он кивнул. «Я не знаю, но учитель сейчас сможет противостоять древнему богу с 8 звездами королевского клана». Ван Линь смотрел на Цинлиня, его голос все еще был спокоен. Услышав про королевский клан, Цинлинь на мгновение задумался, после чего серьезно ответил. «Ты, наверное, говоришь о древнем боге Тусы». Ван Линь не удивился. Цинлинь, в конце концов, был императором бессмертных, а Тусы существовал еще раньше. Конечно же, Цинлинь знал об этом. В период своего расцвета учитель не обращал на него внимания из-за особых обстоятельств. Я даже ни разу не ходил на него посмотреть. Теперь же у меня есть сила для удара. Этот удар определенно заставит его отступить. «Есть сила для удара». Ван Линь горько усмехнулся, услышав слова Цинлиня. Он сразу все понял. Цинлинь был ранен слишком сильно. Его удар божественных способностей сейчас мог только заставить испугаться, он не мог его уничтожить. Это могла быть лишь отсрочка будущего кризиса. «Я был оплетен древним дьяволом Тэдзя слишком долго. День открытия прохода во внешний мир уже не так далек. Я должен восстановить пик своей культивации так скоро, как это возможно». «Иначе наш запечатанный мир упокоится навеки вечные. Но если тебе нужно, я могу нанести удар своей мощи ради тебя!» После некоторого молчания ответил Цинлинь. Ван Линь покачал головой и, глядя на Цинлиня, сказал. «Учитель, что за катастрофа произошла в прошлом царствами бессмертных?» Ответ на этот вопрос Ван Линь хотел узнать уже более 1000 лет. Глаза Цинлиня вспыхнули холодом. Вместе с ним они заполнились горечью и печалью. «Всё из-за врат небес!» Цинлинь остановился и поднял голову, выражение его лица стало еще более сложным. «В обители бессмертных учителей я видел святого предка клана Фу, Рун», сказал медленно Ван Линь, опустив голову. «Ты поверил его словам?» Немного помолчав, спросил спокойно Цинлинь. Ван Линь не ответил. «Борьба внешнего мира и нашего запечатанного продолжается уже очень долго, об этом ты скоро все узнаешь». Цинлинь спустил тяжелый вздох. «Иди и приведи своих друзей и родных в эту область дождя. Учитель обещает тебе, здесь я могу гарантировать их безопасность». Цинлинь посмотрел на Ван Линя, а в его глазах отразилась доброжелательность. Ван Линь кивнул, затем поднял правую руку и схватил пустоту. Немедленно из появившейся трещины вылетел наружу сверкающий светом гроб. «Учитель, вы знаете, что это за гроб?» Ван Линь внутри напрягся, он не отрываясь смотрел на Цинлиня. Все же он спасал Цинлиня не только чтобы помочь Цитунаню избавиться от яда и помочь Жоу И. Он также хотел получить информацию, связанную с этим гробом. Взгляд Цинлиня застыл, он заметил напряжение Ван Линя. Внимательно осмотрев гроб, он на мгновение задумался, затем кивнул и сказал. «Если твой учитель не ошибается, то эта вещь зовется «Гроб избежания небес». Разум Ван Линя вздрогнул, а дыхание участилось. «Этот гроб избежания небес — вещь не из 4 великих царств бессмертных, она из древнего региона бессмертных. По слухам, мертвец, положенный внутрь, воскреснет, но это были только слухи. Если знать заклинание активации этого гроба, то, имея остаточную душу, вероятно, можно было бы воскресить. Вот только формулы я не знаю». Слова Цинлиня заставили Ван Линя ощутить надежду, но они же и разбили ее вдребезги. Будто невыносимый груз ударил в грудь Ван Линя, его лицо побледнело, а в глазах отразилась горечь. Если уж сам Цинлинь не знал формулу активации, то кто еще мог ее знать? Однако Цинлинь посмотрел на Ванолиня. Ванолинь глубоко вздохнул и посмотрел на Цинлиня. В его глазах снова зажглась надежда. В прошлом учитель слышал, что этот гроб избежения небес впервые появился в Старстве Бессмертных Молний в руках Императора Бессмертных Цзися. Культивация Цзися в те годы была ниже только этого учителя и была даже выше культивации Байфоня. После разрушения Царства Бессмертных Молний она, возможно, тоже выжила или оставила после себя преемника своего пути. Если ты найдешь ее, то, возможно, узнаешь песнопение гроба избежения небес. Даже если ты сам никого не найдешь, то когда я восстановлю свою культивацию, я обязательно помогу тебе». Ван Линь выпрямился и почтительно сомкнул руки. Такой ответ его вполне удовлетворял. «Иди, подумай о важных тебе людях и приведи их сюда. С моей силой я обещаю тебе, что я их защищу». Выражение от Ван Линя стало измождённым. Говоря это, он поднял правую руку и махнул перед собой. Немедленно в воздухе заискрилась руна, которая полетела и упала в ладонь Ван Линю, а затем слилась с его телом. «Когда вернешься, открой эту руну!» Ван Линь кивнул, глянул на Цинлиня, убрал гроб избежания небес, затем развернулся и удалился. В звездном небе региона Альянса планет, снующие туда-сюда силуэты культиваторов различных сил, к этому времени почти исчезли. Сейчас большинство из них уже переместилось ближе к планете Содзаку. В этот момент длинная нить радуги сверкнула в звездном небе, выражение лица Ван Линя было спокойным, он спокойно мчался вперед. Цинлинь очнулся в царстве дождя. Хотя он и не помог с опасностями Ван Линю, но все же заставил его волноваться гораздо меньше. С обещанием Цинлиня защитить всех его близких, он мог быть совершенно спокоен. Ван Линь не хотел, чтобы Цинлинь выступал против Тосена. Цинлинь сказал, что сможет только поразить его, но не сможет убить. Это временная мера не даст большого эффекта. Только я. Полностью. Я должен опираться только на себя. Ван Линь понял, даже если он спас Цинлиня, стоя лицом к лицу с истинной опасностью, он не мог получить чьей-либо помощи. В этом мире он должен был встречать ее сам. В этом мире он не имел настоящих родных, можно даже сказать, что он был совершенно один. Когда в прошлый раз сфера противостояния небесам открылась в землях демонического духа, она заполнила сознанием Ван Линя всю территорию региона планет, в тот раз в области Куньсюй Ван Линь увидел Джоу Ру. Взгляд Ван Линя вспыхнул, под его ногами появились колебания пространства, и внезапно он бесследно исчез. Когда он появился, то сновал уже в бескрайнем звездном небе, пока не появился снаружи совершенно обычной пустынной планеты. Со стороны эта планета не выглядела необычной, но Ван Линь знал, здесь была телепортационная формация, ведущая в область Куньсюй. Даже если он и не хотел приходить в область Куньсюй и встречаться с Мубин Мэй, Ван Линю все еще нужно было передать нефритовый свиток старого святого императора и позаботиться о Джоуру. Глядя на планету вдалеке, Ван Линь мрачно вздохнул, но не остановился и ворвался прямо через уровень астрального ветра, прошел через все барьеры и вступил на поверхность. Согласно воспоминаниям, он тут же обратился радугой и полетел к формации, но спустя мгновение тут же осознал, что как только его божественное сознание достигло формации, четыре могущественные ауры с грохотом окружили его и остановили от продвижения вперед. В то же время в воздухе распространился холодный, как лед, голос. «Здесь запретная земля! Еще полшага внутрь, и неважно, откуда ты пришел, твое тело и душа будут уничтожены!» Ван Линь нахмурился и остановился. Сомкнув руки в знак почтения, он сказал. «Этот Ван пришел вовсе не ради войны, а для того, чтобы передать области Куньсюй нефритовый свиток старого святого императора Содзаку». Четыре ауры божественного сознания, окружившие его, слегка смягчились, и холодный, как лед, голос тут же послушался снова. «Оставь нефрит передачи и проваливай!» В глазах Ван Линя сверкнул холод. Он ясно ощущал эти четыре ауры. Все они были на стадии понимания границ тьмы, с культиваторами понимания границ на охране. Богатства области Куньсюй, похоже, были весьма широки, и она точно не была слабее, чем другие силы в регионе Альянса планет. Эти четверо культиваторов также были слишком развязными. Они знали, что Ван Линь был культиватором очищения границ тьмы, но все равно позволили себе такие слова. За бесчисленное количество лет только культиваторы разрушения границ могли заставить их поменять отношения, иначе же они действовали совершенно бесцеремонно и не проявляли ни малейшей вежливости. Изначально Ван Линь не собирался вести себя учтиво, Но сейчас, придя в Куньсю, его главная цель все же заключалась в заботе о Джоуру, так что, недолго помолчав, Ван Линь подавил разгорающийся огонь в своем сердце и снова почтительно сомкнул руки, сказав: «Этот нефритовый свиток я не могу передать никому, кроме Му Бинмэй». Его слова немедленно вызвали в пространстве отзвуки громкого смеха, после чего снова прозвучал ледяной голос: «Войти в область Куньсю можно только по пригласительному нефриту. У тебя есть пригласительный нефрит?» Брови Ван Линя нахмурились, но он спокойно произнес: «Я его не имею. Прошу вас взять на себя труд». И, не дожидаясь, пока Ван Линь закончит говорить, ледяной голос его прервал и с нестерпимой яростью огласил: «Если нет приглашения, вход воспрещен!» Холод в глазах Ван Линя стал плотней, однако он снова его подавил, снова почтительно сомкнул руки и сказал: «Прошу вас, господин, передать сообщение, что я скажу». «У меня нет времени! Я уже сказал тебе! Немедленно убирайся!» Мрачно прозвучал холодный, как лед, голос. Он прервал слова Ван Линя уже второй раз. Все тело Ван Линя поглотило свирепая аура, а в глазах разгорелась жажда убийства. Недолго помолчав, он снова успокоился и, подавив ярость, спокойно сказал: «Господин, прошу вас, передайте сообщение, что сюда пришел Ван Линь». «А тебе не занимать смелости, раз ты решил ворваться сюда!» Прозвучал полный нетерпения голос. Если бы культивация Ван Линя не достигла очищения границ тьмы, он бы вмиг потерял всю свою оставшуюся учтивость и уже давно бы начал действовать. Гнев Ван Линя достиг пика, и он усмехнулся. Вначале он просто не думал, что охрана на входе области Куньсю и стерегущая формация окажется до такой степени надменной. «Хорошо, хорошо». Взгляд Ван Линя засиял холодным светом, он сделал шаг вперед и махнул правой рукой. Немедленно прямо из воздуха возникло море огня и с грохотом понеслось по небу, словно горящая пустота, спускающаяся с небес. Она безумным потоком начала приближаться. В одно мгновение тело Ван Линя появилось в пределах 100 джанов от формации. Он указал пальцем вперед, и море огня грохоча понеслось вперед. Как только Ван Линь указал пальцем, в пустоту распространились колебания пространства, и из нее, сверкнув, вышел с хмурым лицом старик в белом. В то же время пустота в округе снова задрожала, и один за другим показались еще трое.